Плющ и пыль. Все это он увидел, отыскивая одно и только одно возможность проникнуть в замок. Он прошел, не забывая о своей слабости, сотни мысленных маршрутов, но каждый вел к пустой неприступной стене или краю крыши. Он выбирал одно окно за другим, пытаясь подобраться к нему, и всякий раз натыкался на неодолимую преграду. И лишь по прошествии часа путь, который он распутывал взглядом, завершился высоким окном в западном крыле. Он проделал этот путь еще раз, от места, на котором сидел, до крошечного окошка в стене, и понял, что одолеет его, если достанет сил и если улыбнется удача. Было уже 2 часа пополудни, солнце пекло нещадно. Он стянул с себя куртку и, забросив ее за спину, начал, пошатываясь, свое путешествие. Следующие 3 часа заставили его пожалеть о покинутой кухне. Представься ему случай неким волшебством вернуться под огромное крыло Свелтера, изнемогший юноша ухватился бы за него. Когда снова стал меркнуть свет, через 24 часа после того, как он выбрался из своей темницы на сланцевый скат, Стирпайк достиг подножия высокой стены, в самом верху которой виднелось окно, выбранное 3 часа назад. Здесь он присел отдохнуть. Он находился примерно на одинаковом расстоянии от земли, лежавшей 200 футов внизу, и от окна. Он не ошибся, решив, что вся эта стена покрыта сплошной порослью старого плюща. Сидя у стены и ощущая спиной гигантскую, волосистую, толщиной в древесный ствол ветку, листья которой нависали вокруг, далеко выдаваясь вперед, он задрал голову и увидел запутанный пыльный лабиринт. Он понял, что вверх придется лезть в темноте. Столь плотно сплеталась грубая однородная листва. Однако побеги раскидистого растения были толстые и крепкие. Значит, он сможет время от времени, приваливаясь к ним, отдыхать. Сознавая, что с каждой минутой слабость его возрастает, он не стал дожидаться, пока выровняется дыхание, но протиснулся, дернув ртом, насколько смог, ближе к стене, и, окунувшись вдохнувшую пылью мглу, приступил к новому восхождению. Как долго взбирался Стирпайк в едко пахнущей тьме, как долго вдыхал он гниловатый, сухой, наполненный пылью воздух, все это не имело значения в сравнении с бесконечным кошмаром, бушевавшим в его голове. Только кошмар и остался реальным. И уже приближаясь к окну, Стирпайк сознавал лишь, что сколько он себя помнит, он полз среди черной листвы, среди грубых на ощупь сухих ворсистых побегов плюща, и горькие листья источали едкий предательский смрад. Порой он примечал на них отблески жаркого вечера, но почти все время приходилось барахтаться в темноте. Колени и внешние изгибы пальцев кровоточили, ободранные руки, раздвигавшие жилистую поросль, отдиравшие ее усики от лица и одежды, истомились неимоверно. Он не знал, что окно уже близко. Расстояние, в еще большей мере, чем время, утратило для него всякий смысл, но вот он обнаружил, что листья редеют, что вокруг ложатся, переливаясь пятнышки света. Он припомнил, что еще снизу заметил, как скудеет и теснее приникает к стене плющ, приближаясь к окну. Теперь косматые ветви стали не так надежны. То одна, то другая ломались под его весом. Приходилось держаться за один из главных, пыльно льнущих к стене побегов. Слой плюща за его спиной истончился до фута другого, лишь частью заслоняя ее от солнца. Еще миг, и солнечный свет окатил Стирпайка. Пальцы его уже с трудом находили зацепки. Натужно протискивая их между стеной и плющом, он дюйм за дюймом подвигался вверх. Ему казалось, что восхождение длится всю его жизнь. Всю жизнь он мучился, томясь дурнотою. Всю жизнь испытывал ужас, и какие-то красные комья кружили перед глазами, били молоты, пот заливал глазницы. Сомнительные боги, спустившие ветку плюща с крыши над его темницей, когда ему грозила такая же, как и ныне, опасность, снова пришли Стирпайку на помощь, ибо рука его, протянутая вверх, натолкнулась на каменный выступ. То было основание подоконника. Стирпайк всхлипнул, дернулся вверх и, на миг оторвав руки от побегов плюща, перебросил их за подоконник. Он еще повисел немного, судорожно, словно деревянное изваяние, раскинув руки, ноги его качались в пустоте. Затем, слабо извиваясь, он, наконец, перевалился через каменную плиту, потерял равновесие и в закружившейся вихрем тьме рухнул на деревянный пол принадлежащего Фуксии потаенного чердака.